Глава восьмая. Маргарита встала очень рано и с большим трудом. Внезапное явление прежнего возлюбленного выбило ее из колеи. Не то чтобы его поцелуи были девушке неприятны. Все же их с Орловым объединяло прошлое, в котором, естественно, присутствовали не только прогулки под луной, но внутренний дискомфорт ощущался. Из-за этого она промучилась остаток ночи, ворочаясь сбоку на бок. К тому же в памяти упорно всплывал Ник. А такие подвыверты сознания вообще были ни к чему. Ей предстоит провести месяц рядом с этим мужчиной в качестве сотрудницы офиса. Значит, все глупые мысли нужно выкинуть из головы. Марго приняла душ, поднялась по скрипучим ступеням на второй этаж, где располагалась спальня, и открыла шкаф, дабы выбрать подходящий наряд. Вещи она развесила еще вечером, и теперь задумчиво перебирала их, с грустью вспоминая, сколько милых сердцу блузочек, платьев и брючек осталось в прошлом. Большую половину своего гардероба она недавно сдала в комиссионку, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Немного подумав, Марго надела строгую белую блузку с коротким рукавом и юбку-карандаш, длиной до колена. А потом довольно кивнула своему отражению. Просто, но интеллигентно. Волосы собрала в высокий хвост. То, что надо. До нового места работы блондинка добралась быстро. Действительно, это же не столица. Откуда тут пробки? В итоге она оказалась в офисе раньше положенного времени. Внизу ее встретил лишь ночной охранник, который ждал пересменка, и уборщица, намывающая полы перед началом трудового дня. Марго объяснила, кто она такая, и, к удивлению, у охранника даже обнаружился в наличии пропуск на ее имя. Очень интересно. Получается, Ник был уверен, что она согласится. Девушка поднялась на нужный этаж и зашла уже в знакомую приемную. Хорошо, что пока никого нет. Так она, по крайней мере, может спокойно осмотреться. Первым делом Марго открыла еле заметную дверцу в дальнем углу помещения. Там оказалась маленькая кухня с кофемашиной, чайником, микроволновкой, холодильником и небольшим диванчиком, рядом с которым пристроился столик на колесиках. Ясно. Значит, Никитин не всегда обедает в Арискином кафе. Радует. Не хотелось бы снова встречаться с грудастой брюнеткой. А боссу вполне может прийти в голову мысль опять стравить ее с бывшей одноклассницей. Девушка снова вышла в приемную, а затем осторожно просунула голову в святая святых, слегка приоткрыв дверь. Кабинет был пуст. Она смело направилась к столу. Нужно максимально много узнать о начальстве и его привычках, пока есть такая возможность. Место, занимаемое Ником в прошлую, весьма нестандартную встречу, выглядело очень лаконично. Письменный набор на подставке из красного дерева, компьютер, стопка бумаги и блокнот для записей. Внимание Марго привлекла одинокая фотография в резной рамке. Алексей, она мысленно поморщилась от того, насколько непривычно называть это имя, был изображен на снимке вместе с тем самым светловолосым пацаном. Васька, кажется. Ник смеялся в объектив камеры, прижимая к себе парня, который, насупившись, пытался отвернуться. Больше всего Марго поразило то, насколько ее новый босс выглядел иначе, когда улыбался. Будто совсем другой человек, беззаботный и счастливый. Ник, в принципе, необычайно привлекательный мужчина, а с улыбкой на устах он вообще становился похож на кинозвезду. И этот Васька... Кто он для Никитина? Пацан говорил, будто у него есть брат. Но ему около 8 лет, значит, во времена школы Васька уже был. Однако Марго, хоть убей, не помнила, слышала ли она что-то о наличии еще одного ребенка у матери Алексея или нет. Вздохнув, девушка поставила фото на место. «Тебе говорили, что ковыряться в личных вещах неприлично?» Никитин стоял у открытой двери, наблюдая за Марго с тем выражением лица, которое она никак не могла разгадать. Как говорили в детстве, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Этот человек вообще оставался для нее загадкой, хотя мужчина обычно Марго читал легко. Некоторое время назад в книжных магазинах появилась занимательная вещица. На обложке было интригующее название. О чем мужчина думает, кроме секса? Когда читатель открывал книгу в надежде узнать столь волнующую тайну, там оказывались 300 с лишним страниц, радующих своей девственной чистотой. Марго, создателем этой прикольной штучки, была абсолютно согласна. К сожалению, ее опыт доказывал правдоподобность данного прикола. Лишь Федор Михайлович оказался особым случаем. Если бы фото было личного характера, ты бы не поставил его на самое видное место. Парировала девушка обвинению Ника. Скажи, а Васька он кто тебе? Мужчина прошел к столу. Не думаю, что моя жизнь должна тебя интересовать. Будь добра, сделай крепкий кофе и обрати внимание на свой рабочий стол. Там лежит план того, что тебе сегодня нужно сделать. Марго равнодушно пожала плечами и гордо удалилась из кабинета. Хотя ответ Ника задел ее достаточно сильно. Можно подумать. Не хочет общаться нормально, да и бог с ним. Она взяла список, который действительно обнаружился в приемной на месте секретаря. Забрать вещи из прачечной? Закупить указанные продукты? Приобрести букет голубых роз? Серьезно? Он издевается? Маргарита, конечно, до этого секретарем не работала. Но что-то ей подсказывало, что должность подразумевает нечто другое, а не девочку на побегушках. Однако она сварила боссу кофе и, как ни в чем не бывало, с каменным выражением лица поставила чашку перед его носом. Он молча сделал глоток, не отрывая взгляда от компьютера, где мелькали какие-то совершенно недоступные разуму блондинки схемы и таблицы, а затем, поморщившись, уставился на девушку. «Ты положила сахар. Я не пью кофе с сахаром». «Блин, надо предупреждать». «Я сказал, сделай мне крепкий кофе без сахара». «Нет, не говорил», — уперлась Барби, прекрасно зная, что права. «Господи, что ж ты такая настырная?» «Хорошо, теперь говорю, без сахара. Достаточно ясно». Марго забрала чашку и ушла обратно в маленькую кухню. В общей сложности она приносила ему кофе 5 раз. То напиток был недостаточно крепким, то излишне густым, то каким-то горьким, то все же понадобился сахар. Когда она плюхнула очередной вариант перед боссом, чуть не залив ему белоснежную рубашку, Алексей, чтобы ему пусто было, Леонидович, сообщил, раз секретарь не в состоянии понять, какой вкус у начальства, пусть хотя бы тогда приготовит чай. «Подобную просьбу ты в состоянии выполнить? С лимоном и 1 ложкой сахара. Вода – это такая прозрачная жидкость в кулере. Ее нужно налить в чайник, затем дождаться, когда она закипит. Заварить те сухие листья, что лежат в большой красивой банке. Я достаточно подробно все объяснил». Честно говоря, Марго безумно хотелось вылить содержимое Нику на голову. Но она прекрасно осознавала, парень играется, доводит ее. «Я так понимаю», — она слегка наклонилась к мужчине, при этом ее грудь, пусть и наглухо закрытая блузкой, оказалась у него под носом. «Ты решил начать с мелких пакостей?» «Конечно», — ответил тот, улыбаясь так, что блондинку бросило в жар. «Самое вкусное приготовил напоследок». «Имей в виду, я очень упрямо и вытерплю все твои закидоны ради той суммы, что ты озвучил». Договор ей принес юрист фирмы буквально 10 минут назад. И, увидев милую сердцу 8-значную цифру, Марго точно решила не поддаваться провокации Никитина. «Посмотрим», — многозначительно ответил мужчина, провожая взглядом обтянутую юбку и упругую попку своей новой секретарши. Когда она принесла чай, Никитин заявил, что ему уже некогда заниматься всякой ерундой, и демонстративно покинул кабинет, велев Марго приступить к выполнению плана. Девушка выдохнула сквозь крепко сжатые зубы и одним залпом выпила чертов напиток. Ничего, главное – терпение. Она взяла список и, прыгнув в машину, первым делом отправила за вещами, которые нужно было забрать из прачечной. Однако дверь организации радовала конечным сообщением, накорябанным ручкой на драном листе, что у них перерыв. Марго повертела головой, осматриваясь, размышляя, сколь долго продлится эта нежданная сиеста. А потом, увидев торговый центр неподалеку, решила пока что купить продукты. Она шла по рядам супермаркета, когда сзади вдруг раздался голос. «Ух ты ж, батюшки! Неужели сама королева Ротенберг посетила нашу скромную обитель?» Маргарита обернулась, а затем, проклиная чересчур маленький городок, с чувством чертыхнула себе под нос, увидев стоящую рядом Маринку Зеленцову. Эта особа в свое время шла на золотую медаль, однако директриса решила, что единственное место круга отличницы должно принадлежать дочери мэра, а потому Зеленцову на выпускных экзаменах завалили. Все прекрасно понимали, почему и ради кого, но сделать Маринка тогда ничего с этим не могла. Ровно как и ее родители, обычные рабочие на заводе. «Привет, Марин». Марго очень постаралась, чтобы ее улыбка выглядела натурально. Ругаться с бывшими одноклассниками она больше не имела ни малейшего желания. «Какими судьбами, золотая девочка?» Маринка подошла ближе и теперь рассматривала Барби с легкой усмешкой в глазах. «Наследство приехал продать, а ты?» «Я-то? Работаю тут директором. Ты же помнишь, что моя мечта — столица, которой должны были воплотиться после окончания школы с красным дипломом, полетели кубарем. Медалистка ведь у нас тогда была одна. Сначала работала продавцом, когда отучилась в торговом техникуме, а теперь вот дошла до руководящего поста. Поздравляю». Марго медленно двинулась вдоль полок, разыскивая натуральный йогурт без добавок. Маринка шла следом, чуть ли не дыша блондинке в затылок. «Говорят, ты уже два раза замужем побывала. Один сбежал, а второй умер. Правда?» Девушке безумно хотелось послать бывшую одноклассницу к черту вместе с глупыми вопросами. Тем более, что тема второго мужа по-прежнему оставалась для нее болезненной. «Ну, раз говорят, значит, правда», — ответила она Зеленцовой. «Ясно. Ладно, бывай». Маринка отцепилась, наконец, от Барби, позволив той спокойно завершить свое дело. Однако, едва покупки были оплачены и довольная блондинка направилась к выходу, электрические пищалки разразились противным звуком. Марго даже не сразу поняла, что среагировала система безопасности именно на нее. Девушка застыла в недоумении. Может, штрих-код не прошел у какого-нибудь продукта? Моментально рядом нарисовался охранник, требуя показать сумочку. Маргарита спокойно открыла клатч и опешила. Прямо на самом виду лежали две шоколадки, которые она точно не брала. «Ай-яй-яй!» — к ней шла улыбающаяся Маринка. «Ну что ж вы, девушка, воруете? Это как-то даже неприлично. Золотая девочка ведет себя, словно уличная шпана». Вот тут Марго поняла, с какой целью бывшая одноклассница шла за ней придам. Она просто бросила эти проклятые шоколадки в ее открытую сумочку, которая благополучно висела на плече. Хорошо, что уходя, босс перевел ей на карту деньги для того, чтобы она могла закупиться. «Я плачу», — сказала Барби, прекрасно понимая, спорить и доказывать что-то сейчас бесполезно. «Спасибо, конечно, но ведь это преступление. Думаю, будем вызывать органы». Марго уставилась на Зеленцову, поражаясь ее подлости и наглости. «Это ты же подложила», — не выдержав, она ткнула в Маринку пальцем. «Может, и я», — весело согласилась та. «А может, и нет. Полиция разберется». Бывшая одноклассница на полном серьезе принялась вызывать правоохранительные органы. Марго чувствовала, как ее накрывает паника. «Ведь не докажешь ничего. Быть обвиненной в воровстве двух шоколадок — какой кошмар!» И тут она поняла, что ей нужно делать. Блондинка быстро отыскала телефон, а потом набрала номер Ника, который забил в записную книжку мобильника еще утром. «Слушаю». На заднем фоне раздавались мужские голоса и звук отбойника. Видимо, босс находился на объекте. «Алексей Леонидович, хочу сообщить вам прискорбную новость. Вашу, только что приступившую к работе секретаршу, того и гляди, посадят в кутузку». Ник несколько секунд помолчал, а потом настороженно спросил. «Ты злоупотребляешь алкоголем?» «Если бы. Нет. Некая госпожа Зеленцева решила отыграться за детские обиды. И теперь меня собираются арестовать за кражу двух шоколадок в супермаркете». «Жди, сейчас буду». Маргарита облегченно выдохнула. Пример Лариски Лебедевой дал ей возможность думать, что Никитина в городе как минимум уважают. Собственно говоря, эта мысль подтвердилась через 15 минут. Едва Ник появился на входе, весьма, кстати, раздраженный, Маринка, до этого радостно обсуждавшая с охранником и кассиршей, насколько обнаглели эти богачи, что уже воруют среди бела дня, тут же расплылась масляной улыбочкой, гордо выпятив при этом грудь. Очевидно, с личной жизнью у нее были проблемы. А может, она просто испытывала слабость к красивым мужчинам. «Что происходит?» Ник сразу обратился именно к Зеленцовой. «Привет, Алексей Леонидович. Да вот, узнаешь нашу бывшую одноклассницу?» «Естественно, она сейчас работает на меня». Маринка замерла, открыв рот, а потом от души рассмеялась. «Ну тогда, конечно, пусть идет. Я хотел маленько потрепать ей нервов, но раз на тебя... Ты-то это сделаешь всяко лучше и изощреннее. Марго была просто в шоке. Так откровенно, так нагло подставить, а потом еще и радоваться. Она семенила за Ником, пока тот не остановился у своей машины. «Ты что, голодаешь?» Она не сразу поняла вопрос, а когда смысл дошел, покраснела от злости. «Я же сказал, это Маринка подбросила». «Конечно». Он сел в свой автомобиль и умчался, оставив Барби в состоянии, близком к желанию убивать. Желательно всех граждан этого идиотского города.